Глава 7. В офис я все-таки возвращаюсь с опозданием. Ревизия вещей, которые решил увести муж, заняла время. Когда вернусь домой, продолжу. Во-первых, нужно снять все камеры во дворе. Если у меня нет к ним доступа, то и Валентину нечего там смотреть. А во-вторых, нужно разобраться с сигнализацией. Я заезжаю на парковку для сотрудников и выхожу из машины. И в этот момент удача решает мне улыбнуться. Именно сейчас, под вечер, когда весь остальной день был похож на марафон неприятностей. Я смотрю перед собой и вижу, как по ступенькам спускается наш новый босс с помощником. Шумицкий накинул на плечи коричневое пальто, а в ладонях сжимает черный лаконичный портсигар. Еще чуть, и мы бы разминулись. Да и сейчас он так занят своими мыслями, что не замечает меня на парковке. Мне приходится осторожно открыть дверцу своей машины и тут же захлопнуть ее с громким хлопком. «Ой!» – произношу одними губами. Две пары мужских глаз устремляются в мою сторону. Только помощник сразу отворачивается, теряя интерес и продолжая что-то говорить. А вот Шумицкий продолжает сверлить меня тяжелым взглядом. Жесткий он все-таки и холодный. Или это усталость? Обычная мужская усталость, которая частенько тянет за собой цинизм и грубость. «Добрый вечер, Игорь Викторович». Отзываюсь и опускаю глаза на наручные часы. «Вы сказали в 6? Простите, меня немного задержали. Над голосом еще надо поработать. Я никогда не задумывалась, что это целая наука. Даже интонации имеют значение. Нельзя звучать, как стерва или торгашка на рынке, который знает свою цену и не отступит. Ну или сладко мурлыкать и нести чужим голосом девственницам, уже не по возрасту. «Добрый день, Катерина», – произносит Шумицкий и дает знак помощнику, чтобы тот закруглялся и сваливал. Мне становится нервно. Едва сдерживаюсь, чтобы не начать переступать с ноги на ногу. Плана у меня нет, только направление и то смазанное. А вот Шумицкий выглядит как мужик, который четко знает, чего хочет. Он монолитный, как камень. При деньгах и власти. Сильный, мускулистый, волевой. Видно, что нелегкой прогулкой добрался до своего статуса, а многое выгрызал зубами. Даже не хочу думать, сколько скелетов утрамбовано в его шкаф. И сколько женщин побывало в его кровати тоже. В любом случае у него получается лучше, чем у меня. Я не могу подобрать подходящую интонацию. А он смотрит правильным взглядом. Без липкого блеска и тошнотворного внимания, словно я кусок мяса. Но его мужской интерес считывается отчетливо. Все-таки оценивает, выбирает, охотится. «Ты знаешь, где находится улица Калинина? Мне там сняли апарты на время командировки. Поможешь найти адрес?» «Я знаю, где она находится. И его водитель тоже знает. Его легенда шита белыми нитками. Но она хотя бы есть. Хоть капля изящества». «Это хороший район». Киваю и пытаюсь выглядеть расслабленной. «Там отличный вид на Волгу». «Значит, покажешь?» Он заостряет взгляд, который напитывается темной глубиной. Я зачем-то ныряю туда и чувствую, как меня сносит его энергетикой. Тяжелый, продавливающий, сугубо мужской. Сердце пропускает удар, и я ощущаю давно забытый трепет, который настигал меня много лет назад. Мне на мгновение кажется, что мы уже наедине в полутемной комнате, и он вот-вот начнет снимать с меня одежду. Уверена, на правах хозяина или босса, под которого я сама согласилась лечь. «У меня нет времени на лишние повороты», добавляет Шумицкий. Звучит прямолинейно. И правда, откуда у занятого бизнесмена время на уламывание и женские выкрутасы? Если готова все показать, то садись в машину и поехали. Если нет, то нет. «Покажу», – произносит та часть меня, которая верит, что не бывает безвыходных ситуаций. Я отхожу от своей машины, а Шумицкий показывает направление. Его черный Мерседес стоит в первой линии парковки. И это скверно. Множество окон офиса выходит на эту сторону. Я готова спорить, что найдется сразу несколько случайных свидетелей, которые увидят, как я сажусь в машину босса после первого же рабочего дня. Или это, наоборот, хорошо? Я этого добиваюсь? Пусть видят, пусть сплетничают, пусть Валя тоже узнает. Спасибо. Говорю Шумицкому, когда он распахивает для меня заднюю дверцу. Она, кстати, огромная. Прежде я никогда не ездила в машинах премиум-класса, и простор салона впечатляет. Я устраиваюсь в кресле и с облегчением отмечаю, что между нами большая лакированная панель с подставками и кнопками, которую никак нельзя откинуть или сложить. Зато тут есть и обогрев, и массаж, и подсветка. Шумицкий явно привык к комфорту. Вскоре он садится рядом и говорит водителю, что можно ехать. Мерседес мягко трогается и по плавной дуге огибает парковочные ряды. Я смотрю через тонированное окно и вижу, как моя собственная машина, простенькая и повидавшая парочку мелких ДТП, становится все дальше и дальше. «Давно здесь работаешь?» – спрашивает Шумицкий. Я поворачиваюсь к нему. Он откинулся на спинку, а правую ладонь бросил на панель. Мне она уже не кажется неприступным бастионом, который дарит мне психологический комфорт. Шумицкий высокий, с длинными конечностями. Ему стоит немного потянуться, и его ладонь с легкостью окажется на моем бедре. Она уже находится в опасной близости. Вы не смотрели мою анкету? Я знаю твое имя и должность. Дальше не стал читать. Его и так сегодня замучили бумагами. Тем более нет смысла утруждаться. У таких людей есть своя служба безопасности. И если бы ко мне были вопросы, я бы даже близко не подошла к его машине. «А ты что-нибудь знаешь обо мне?» Спрашивает он, а под его головой легонько скрипит кожаная обивка, когда он поворачивается в мою сторону. Его взгляд опускается на мои губы. «Я знаю, что вы прилетели из Москвы, и вас все опасаются. Боятся, что вы проведете сокращение или назначите своих людей на все ключевые позиции». «Это все?» «Вы богаты, у вас полно бизнесов». Я не запоминал название, но список был внушительный. Шумицкий некоторое время молчит, словно ждет, что я продолжу. А мне больше нечего сказать. О сплетнях и желтой прессе, которую мне поведала подруга, я говорить не собираюсь. Хотя мне становится любопытно. И чем дольше я нахожусь с ним наедине, тем сильнее. То ли это напряжение, которое покалывает мое тело иголками, то ли в Шумицком действительно есть что-то таинственное. Сейчас мне не кажутся бредовыми слухи о том, что он едва не погиб и пропал на целый год, потому что проходил серьезное лечение. Есть в нем что-то такое, не могу объяснить словами, но бывает, смотришь на человека и понимаешь, что максимум, какие проблемы он повидал, это отсутствие растительного молока в любимой кофейне. А бывает ровно наоборот. Не просто глубина, а бездна опыта, причем мрачного. «Понятно», – подытоживает Шумицкий. «Ты тоже боишься попасть под сокращение?» «Я хороший специалист. На мой взгляд, я не заслужила». «Значит, увольнения не будет». Он отвлекается на звонок. Он почти ничего не говорит, но внимательно слушает собеседника. За это время мы добираемся до нужного адреса. Как я и думала, мы сворачиваем к элитной высотке. Водитель направляет машину в подземный паркинг и останавливается рядом с дверьми, которые ведут к лифту. Я не дожидаюсь ухаживаний и сама открываю дверцу, ступая на бетонный пол. Шумицкий делает шаг ко мне и протягивает ладонь. Вот и первое прикосновение. Он касался моего запястья в кабинете, но это не считается. Тогда подтекст был иной. А сейчас моя ладонь утопает в его, и я чувствую горячие крепкие пальцы. Он жестко обхватывает мою руку, обжигая и запуская лихорадочные импульсы по телу. Нет, мне не противно, но странно. Если смотреть на Шумицкого как на картинку, он идеален. Именно с таким мужиком хочется отомстить неверному мужу, получить удовольствие и поквитаться одновременно. Но все-таки я отвыкла от свидания первых мгновений близости. Я так долго была в браке с Валентином, что не думала, что ко мне будет прикасаться другой мужчина. Это казалось чем-то из другой реальности. Впрочем, измена мужа с высокомерной красоткой с экранов ТВ и его жестокое поведение из той же реальности. Мы поднимаемся на лифте на верхний этаж и входим в просторную квартиру. Она кажется полупустой, но обставлена по высшему разряду. Я понимаю, сколько стоит инженерная доска, сколько светильники и мебель. На работе я оформляю отчеты оценщиков недвижимости, поэтому знаю порядок цен. Техника здесь, конечно, Милли. Этот бренд давно стал маркером обеспеченной жизни. «Ты голодна?» – спрашивает Шумицкий и гасит основной свет, оставляя лишь ночную подсветку. «Можешь сделать заказ?» «Нет, я не хочу есть». Он бросает пиджак в кресло и проходит в гостиную. В ней квадратов 40, а с правой стороны устроена кухонная зона. Шумицкий открывает холодильник и достает бутылку минералки. Я успеваю заметить, что на полках расставлены продукты, как по линейке. Да, здесь все подготовили для комфортной жизни. Наверняка и его чемоданы доставили из аэропорта. Развесили одежду в гардеробной. Тоже по линейке и тонам. Только вот с уборкой перестарались. В воздухе чувствуется запах чистящих средств. Он почти выветрился, но не до конца. «Недавно был клининг», — произношу и указываю на окно. «Может, проветрим?» Шумицкий кивает. Я подхожу к панорамному окну, которое занимает всю стену. К счастью, я знаю, как обращаться с такими. В некоторых высотках вовсе отсутствует возможность открыть окно. Воздух попадает только через систему вентиляции. Но здесь есть рычажок, который открывает боковые небольшие створки, через которые поступает воздух с улицы. Я вдыхаю его полной грудью. Он свежий и прохладный. Но голова все равно немного кружится. Слишком высоко и слишком красиво. Завораживающий вид на реку примагничивает. Да так, что я невольно замираю. В реальность меня возвращает мужское дыхание. Оно набегает по сумраку, как высокие волны со скалистого берега. Шумицкий останавливается за спиной и кладет ладони на мою талию. Примеряется всего секунду и обхватывает жестче. Он массирует, растирает, почти что терзает мою кожу. Его дыхание грубеет и становится глубоким и протяжным. В темноте это кажется сном. Происходящее настолько оторвано от моей привычной жизни, что мне легче поверить, что это все мне привиделось. Я даже закрываю глаза и распахиваю их вновь, но ничего не меняется. Передо мной сумасшедший вид, а мое тело прогибает под себя едва знакомый мужчина. Я ловлю его пальцы, когда он находит пуговицы на моей блузке. Это не останавливает его. Наоборот, следует рывок. Шумицкий резко разворачивает меня к себе и нажимает корпусом, так что моя спина впивается в стекло. «Что ты умеешь?» «Ничего». Я качаю головой. «Я обычная женщина». «Или играешь в нее?» «Вы сами видите. Никогда не поверю, что меня можно принять за эскорт». Он кладет ладонь на мое лицо. Я на рефлексах сразу реагирую, обхватываю его запястье. «Да. На эскорт не похоже», – произносит он и смотрит на мои пальцы, которые сдавливают манжет его рубашки. «Пытаешься контролировать». Он криво улыбается. «И готовишься царапаться». «Вы слишком резко двигаетесь». «Ты просто не привыкла ко мне». Его жар впитывается в мое тело сквозь одежду. Его длинные пальцы уходят к затылку, закапываются в моих волосах. Я не противлюсь, хотя внутри меня остается тревожная женщина, которая призывает бежать и спасать честь, пока не поздно. Но вместо этого я сильнее вдыхаю ароматы. Запах разгоряченного мужского тела, свежие рисковатые ноты одеколона и где-то вдалеке горечь табака. «Потом поговорим», – бросает он и мажет потемневшим взглядом по моему лицу. «Дам, что попросишь, не обижу». «Но никакой боли, унижения». «Я не такой мужчина», — отвечает Шумицкий на мои условия. «И не у окна. Мне не по себе здесь». «Хорошо». Он подсаживает меня, помогая крепко обхватить себя бедрами. Я вдруг становлюсь выше него. Теперь смотрю на него сверху вниз. Ладони сами ложатся на его покатые плечи. Я смелею и надавливаю пальцами, чтобы почувствовать, как бугрятся его мускулы. Он горячий. Во всех смыслах. Я не жду, когда он найдет спусковой крючок, и сама тянусь к нему. Я тоже хочу получить свое удовольствие. Если в мои руки попался идеально сложенный миллиардер, то надо пользоваться ситуацией на все 100%. Мне сейчас показан крутой секс. Мне нужно забыться и выбить страйка сегодняшнего вечера. Я увожу ладони выше и обхватываю шею своего босса. Отмечаю, что мои тонкие пальцы идеально смотрятся над воротником его дорогущей белой рубашки. И волевой гладко выбритый подбородок им тоже подходит. Все-таки ухоженный красивый мужчина – это всегда трофей. «На тебе чулки?» – спрашивает Шумицкий. Он, наконец, находит мне место и усаживает на кухонный остров. Я не отвечаю, потому что в этом уже нет смысла. Шумицкий запускает ладонь мне под юбку и уверенно ведет пальцы вверх. Да, на мне чулки. Мне плевать, что он подумает обо мне. У меня было время, и я подготовилась. Я переоделась дома, решив, что если это случится, я хочу чувствовать себя сексуальной. Шумицкий доволен. В его темных глазах мелькают искорки одобрения. Он крепко прихватывает мое бедро, отводя его в сторону, и вклинивается между моих разведенных ног. Ткань юбки жалобно трещит. Я приподнимаюсь, хватаясь за мужские плечи, и Шумицкий понимает меня без слов. Он задирает юбку так, что показываются мои трусики, и рывком возвращает меня на место. Да, нежности в нем нет, даже намека. Он брутален и нетерпелив, и определенно предпочитает жесткий секс. Может, даже выматывающий. Но он чувствует рамки и не делает больно. Четко знает, сколько напора может выдержать уязвимое женское тело. Проходит по самой черте, которая мне самой все больше кажется пунктирной. Это возбуждает. Я признаюсь себе, что именно это заставляет мой пульс разгоняться быстрее и быстрее. Я каждой клеточкой ощущаю сильного, разгоряченного мужчину, который голоден и который сдерживает себя, чтобы не навредить. Это ударяет в голову, заставляет дышать не воздухом, а желанием. Мысли путаются, а его напор сносит, погружает в густой сумрак. «Открой рот», — приказывает босс и напирает. Впивается в мои губы жадным поцелуем. Я распахиваю губы и впускаю его, углубляя поцелуй до предела. Это грязно и восхитительно. Тысячу раз неправильно, потому что мне кажется, что он уже трахает меня. Развязно, властно и не давая опомниться. Я ощущаю, как его крепкие пальцы сжимают мое тело, уходят с талии наверх и прихватывают мою грудь. Я судорожно выдыхаю в его рот, когда его рука ныряет в разрез и сдавливает сосок через кружевную чашечку бюстье. Мне нужно ослабить ощущения. Но вместо этого я сильнее впечатываюсь в идеальное тело своего босса. Запах разгоряченной кожи и звуки развязной прелюдии разгоняют скорости так стремительно, что я едва помню свое имя и то, как оказалось в этом месте. Все причины исчезают в темной дымке, оставляя только выкручивающее желание отдаться, раствориться, взорваться. Мне хочется оказаться под ним. Сейчас это не сделка, не решение моих проблем. Это просто жажда. Я прихватываю его рубашку, пытаясь найти пуговицы. Но Шумицкий вдруг грубо осекает меня. Он порывисто перехватывает мои руки и не дает двинуться. «Нет, мою одежду не трогай». Его голос режет непреклонными интонациями. Словно я сделала что-то непозволительное, решив оголить участок его кожи. Следом он чуть ослабляет хватку и направляет мою ладонь вниз. «Только ширинку», — добавляет босс. Мои пальцы чувствуют твердую линию молнии и его возбуждение. Тоже твердое. С губ Шумицкого слетает перекрученный выдох, который напоминает животный рык. «Тише», — шепчу, чувствуя, что босс решил в голодном порыве снять меня со стола. «Нет». Легко догадаться, что следующим движением он нажмет на мои плечи и опустит перед собой на колени. «Что не так?» Он не понимает, что мне не нравится. Он пытается сфокусировать внимание на моем лице. Нам обоим трудно дышать, а пальцы продолжают впиваться в тела друг друга. Но я выдерживаю паузу, ловлю его взгляд и качаю головой. «Нет, этого не будет. Я не распахну рот, стоя перед ним на коленях». «Это разве унижение?» спрашивает он, сощурившись, когда до него наконец доходит смысл моего отказа. Я просто не хочу, не готова. Я веду лицом, так что его пальцы проходят по моей щеке. Крупица нежности, которая меня успокаивает. Но ненадолго. «Чего ты хочешь?» – бросает Шумицкий. «Набиваешь цену?» Он прихватывает мой подбородок и впивается в меня тяжелым взглядом. «Скажи, я дам. Назови сумму или услугу». «В этом разговоре нет смысла. Я уже сказала, нет». «300 тысяч?» Мои глаза вспыхивают. Я дергаюсь, но Шумицкий удерживает меня на столе. «1 миллион», продолжает он. Он произносит это с усмешкой или мне мерещится в сумраке? Но он точно завелся, словно самому противно от вечного торга, но остановиться не может. Не может поверить, что не существует правильного ценника. «Игорь Викторович, уберите свои руки. Я хочу уйти». Его взгляд заостряется. Призрачная усмешка улетучивается с его рельефных губ. Я и сама чувствую, что сейчас посылаю сигнал лютого, ужасного холода. А в моем голосе нескрываемая злость. Меня бросило от возбуждения к презрению за пару мгновений. «Это квартира?» Шумицкий откидывает голову, указывая на роскошные апартаменты. «За минет?» В его глазах мелькает победный блеск. «Вы так разоритесь, Игорь Викторович». Добавляю и провожу ладонью по его плечу, словно хочу приободрить. Не стоит оно того. Тем более я не врала, когда сказала, что ничего не умею. Вы будете разочарованы за такую цену. Мне удается найти лазейку. Я подтягиваю свое тело в сторону и соскальзываю с острова. Шумицкий не мешает мне, хотя явно недоволен. Я чувствую на себе его внимательный сканирующий взгляд. Под его натиском приходится поправлять одежду и приглаживать волосы. «Я вызову такси», – произношу, нащупывая в кармане телефон.